инопланетянин. Видавшим виды джипе Карла Маркса мы едем по ухабистой лесной дороге. Жарко. Даже бабочки исчезли, попрятавшись в тени листвы. Редко крикнет кокоду или перебежит дорогу экзотический зверек. Сквозь деревья виднеется какое-то странное сооружение, над которым развивается нечто вроде флага. «Посольство?» — в шутку говорю я, указывая на флаг. «В самую точку попал», — смеется Карла Маркс. «Посольство инопланетян. Там один чокнутый чех живет по кличке Коперник. Раньше он в Канберре жил. А ты бывал в Канберре?» «Нет». «Чех там в университете работал. Когда по Канберре экскурсанты бродят, они обычно у каждого дома с флагом останавливаются и по флагу определяют, чьей это страны посольство. Чех над своим домом тоже какую-то тряпку вывесил. Экскурсанты начали останавливаться и, роясь в путеводителях, бурно гадали, а чье это посольство? Самые любопытные даже стучали в дверь и спрашивали. И тут чех кайфовал, сообщая им, что это посольство инопланетян с Марса. А чего ж то он из столицы сюда перебрался? О, это надо у него спросить. Таких чокнутых университетских профессоров тут дюжины полторы. Двоих я хорошо знаю. Один из Калифорнии приехал, а другой в Цюрихе преподавал. Есть из Кембриджа, а есть и из Парижа. Говорят, что им надоела тихая академическая жизнь, захотелось на волю. «Воля — это штука серьезная», — философствует Карл Маркс. «Так веревкой за шею потянет, что мало не покажется. Тут у нас двое приятелей норвежцев живут, инженеры из Осло. Приехали парни в Австралию в отпуск на 3 недели, жен дома оставили. Случайно попали в Лайтинг-Ридж. Начали копать опалы. Да, и застряли. Азарт захватил. Вот уже 7-й год безвылазно. Жены их давно бросили, а они все копают. Я ж тебе говорю, эта жизнь как наркотик. Она засасывает». Пока Карл Маркс излагал философию свободы, мы подъехали к какому-то странному сооружению. Сначала я подумала, что это еще один замок, но вскоре понял, что это кое-что покруче. Представьте бетонную платформу 20 на 20 метров. Она приподнята над землей 2 метра и стоит на огромных зацементированных бочках из-под горючего. Под платформой помещение в виде корабельных кают с иллюминаторами, а на ней какие-то загадочные сооружения, напоминающие готовые к взлету ракеты. Мостики на разных уровнях с поручнями, как на подлодках, задраивающиеся железные люки и двери, ведущие в каюты, купол с торчащей в небо трубой настоящего телескопа, как в планетарии. Короче, какая-то фантасмагория. И всюду по стенам метровые надписи на разных языках. «Добро пожаловать, братья по разуму! Земляне приветствуют вас!» Цитаты из Коперника, Галилея, а кругом буш и попугай. «Только не вздумай с этим придурком в разговоры вступать», предупреждает Карл Маркс, когда мы останавливаемся возле этого загадочного сооружения. Замучает рассказами об инопланетянах. Он и платформу-то эту построил для встречи с ними. Без него им, видишь ли, некуда будет приземлиться. Никто их не встретит, и они обидятся. Но предупреждение Карла Маркса запоздало. На платформе уже стоял рослый старик с лохматой седой шевелюрой в парусиновых штанах и с поднятой над головой бутылкой вина. Он приветствовал нас, размахивая бутылкой. «Алел закат над сумасшедшим домом», — тихо продекламировал Карл Маркс. Никаким сумасшедшим Сденик, как в действительности звали хозяина обсерватории, конечно же, не был, но сдвинутым на почве внеземных цивилизаций бесспорно был. Его повышенный интерес к этой теме был связан и с профессией астронома, и с восторженным характером ребенка. Это я понял потом, а пока, под влиянием Карла Маркса, тоже смотрел на него, как на чокнутого. Но в одном Карл Маркс был прав. Сденик мог утопить в этой тематике любого собеседника. Еще не успев толком познакомиться, он тут же взял быка за рога. «Ну что, борода, уже напел вам про сумасшедшего чеха, живущего в лесу?» Сходу набирая темп, начал он. «А кто не сумасшедший? Если я сумасшедший, то и Вольтер тоже сумасшедший, и Кант, и Лаплас, и Ньютон. Они все верили во внеземные цивилизации. А что сказал последователь Эпикура Митродор? Он сказал, что считать нашу Землю единственным населенным миром во Вселенной было бы такой же нелепостью, как утверждать, что на огромном засеянном поле мог вырасти лишь один пшеничный колосок. А Лукреций Карр в своем философском трактате о природе вещей еще во времена Римской империи писал, что весь этот видимый нами мир вовсе не единственный. И мы должны верить, что в других областях пространства имеются другие земли с другими людьми и животными. За что сожгли Джордано Бруно? За то, что он сказал, что существует бесчисленное количество солнц и бесчисленное количество земель, которые крутятся вокруг своих солнц, и на этих землях есть свои жизни. Сванте Арениус получил Нобелевскую премию. И тут мне удалось вклиниться в профессорский монолог. «Простите, но я понятия не имею, кто такой этот Арениус», — сказал я. Сденек споткнулся на полуслове и посмотрел на меня с сожалением, как на ущербного. «Швед», — сказал он, меняя тональность. «Ну, в общем-то, это не важно». Он откупорил бутылку, и мы устроились на платформе в тени ракеты. Как и все вокруг, вино тоже было необычное, терпкое, даже жгучее. Оказалось, что это собственное изобретение Сденека, и готовит он его из перца. Узнав, что я из Москвы, мой новый знакомый оживился. Дело в том, что он бежал из своей родной Праги в 1968 году, еще будучи студентом, когда советские танки вошли в Чехословакию. «Мы срывали с домов таблички с названиями улиц, чтобы запутать ваших танкистов», — вспоминал Сденек. «Запирали туалеты от солдат, сливали фекалии в колодцы с питьевой водой, которой они пользовались. Ребята ложились под гусеницы». Я молчал, где-то в глубине души ощущал личную вину за советский режим. Сденек, видимо, уловил это и тактично поменял тему разговора. «Да я уже давно не чех», — сказал он. «Да и вообще национальность — это чушь. Наша маленькая планетка — это кораблик». Он опять сел на свой любимый конек. «А когда вы увлеклись темой инопланетян?» — осторожно спросил я, стараясь, чтобы он не заподозрил в моем вопросе иронии. «В конце 70-х меня пригласили проконсультировать один астрофизический феномен. А началось с того, что новозеландский летчик, пролетая над проливом Кука, увидел какой-то странно светящийся летящий объект. Он рассказал об этом своему приятелю, оператору мельбурнского телевидения, и тот загорелся желанием снять об этом фильм. Обратился ко мне как к астроному с предложением вместе слетать по тому же маршруту. Ну, а вдруг повезет. Мы полетели на маленьком частном самолетике, и точно в том же районе над проливом Кука увидели не один, а несколько ярко летающих объектов. Но не только мы их увидели. С Земли нам сообщили, что на радаре в Веллингтоне они тоже видны, то есть они материальны. Самый крупный из них был от нас километрах в 20. Я попросил пилота приблизиться к нему, только взяли курс на него, как объект вдруг сделал прыжок и оказался перед самым нашим носом. Яркий, как огромная шаровая молния. Пилот даже рванул самолет вверх, чтобы не столкнуться с нами. А объект еще раз прыгнул, оказался под нами, потом над нами и исчез. Оператору удалось заснять все это. Пленку потом крутили по многим каналам телевидения. Сенсация была грандиозная, а объяснить никто ничего не смог. Я молчу, и смотрю на Карла Маркса, ожидая его комментариев.